Часть вторая. Такой Будда, как вы. Прощения прошу, господин. Могу ли я видеть дознавателя? Его зовут Рейден. Младшего дознавателя. Голос секретаря Акады подобен несмазанным петлям ворот. В нем скрипит раздражение. Другой голос, нудно заискивающий, мне не знаком. Простите, господин. Да, конечно, младшего дознавателя по имени Рейден. Почему именно он? Вне сомнений, это лучший момент для моего появления. Действительно, почему именно я? Доброе утро, Акада-сан. Двери в кабинет секретаря раздвинуты, как всегда. А вон и Акада восседает на низком помосте, придвинув к себе рабочий столик. Слева заросли бамбука, а ниже стоящие стоймя бамбуковые футляры со свитками. Справа уступы крепостной стены, то есть стопки рисовой бумаги, перетянутые черными и красными шнурками. На столе тушечница, кисти и развернутый свиток, придавленный с краю нефритовой статуэткой Кома-ину, льва Будды. В свиток Акада вносил записи, пока его не отвлек посетитель. Посетитель крутанулся на коленях, торопясь развернуться ко мне, и с деревянным стуком приложился лбом об пол. Ага, выпрямился, лицо загорелое, обветренное, кожа иссечена мелкими морщинками, брови выгорели на солнце. Редкая бороденка свисает с подбородка отдельными клоками, словно каждый растет сам по себе. Крестьянин? Изношенное кимоно с ватным подбивом, темно-коричневая ткань, рисунок желтые листья. Вещь старая, добротная, главное теплая. Лесоруб? Сухощав. В плечах не широк. Что это у него к рукаву пристало? Голубинное перышко? Рядом на половице три высохших сосновых иголки. Сосны, голуби, загар, морщины. Одежда в тон осеннему убранству леса. Мой господин, для меня огромная честь... Почему именно я, птицелов? О, господин, права была моя жена, как есть права. Теперь настал черед удивляться мне. Жена? При чем здесь твоя жена? Так ведь кто меня к вам отправил? Она и отправила. Так и сказала. Что ты недотепа сидишь, ворон ловишь. А я ей, опомнись, Шика, когда это я ворон ловил? Кому они нужны, те вороны? Их только в ибараки едят. Ножки жарят, из грудок сашими делают, а она хватит болтать, сашими ему, ножки ему. Беги, дурень, в службу карпа и дракона, расскажи, что видел. А я, да как же я, ничтожество, туда пойду. Меня, небось, и на порог не пустят. А она мне, сестра говорила, есть там милосердный господин, истинный Будда. Найди дознавателя Рейдена из семьи Тарюмон. Он в прошлом месяце ложное фукацу разоблачил, а вдобавок целую шайку разбойников плетьми избил до полусмерти. К нему иди, к отцу. Он тебя не прогонит, потому что человек чести, доброго нрава и великой мудрости. Секретарь Акада хрюкнул. Пряча улыбку, он ткнулся носом в свиток. И за дело радеет пуще всех. Каждого насквозь видит. Кто врет, а кто правду говорит. Вот ему-то ты все и доложи, открой сердце. Права была жена. Вы, господин, и впрямь меня взглядом насквозь пронзили. Сразу поняли, что я птицелов, а я птицелов и есть. Вам это убийство раскрыть? Убийство? Ну да. О чем же я и толкую? Иди за мной. Я отвел Кэтсу в дальний конец крыла, открыл последнюю дверь по левой стороне. Да, завидуйте. Теперь у меня есть свой собственный кабинет. Куда меньше, чем у старшего дознавателя Секки, даже меньше, чем у архивариуса Фуда, и все равно он казался мне слишком просторным. Как спальня родителей в нашем доме, клянусь. Птицелова я привел не кабинетом хвастаться, показания снимать. Не в секретарской же приемной свидетеля допрашивать. Давай, рассказывай, как жена велела. Жену я помянул не без умысла. Похоже, Кэтсу ее слушался. «Пошел я», — затарахтел он, будто погремушка с сушеным горохом, «значит, вчера в лес. Силки хотел проверить. Иду, смотрю. Дым над хижиной лесорубов. Щель в стене. Юноша-призрак, весь в белом. Нож, женщина-улитка, борьба, кровь из перерезанного горла. Я видел все словно наяву. Вот только картина тонула в тумане, расплываясь, не желая обретать законченные очертания. Тень картины, призрак. Ну да, призрак, призрак и похотливая улитка. Дальше я уже не смотрел, бежал, аж в ушах свистело. Ноги сами несли. Прибегаю домой, а жена мне: «Какие призраки, дуралей! У таких, как ты, в башке пляшут клювастые тенгу. Весь разум выклевали. Беги, Кэтсу, докладывай, запомни, Рейден, Тарюмон Рейден, моя двоюродная сестра, что у господина Иноэ в услужении, все мне про него рассказала. У Онами, которая тоже у господина Иноэ служит, тетка замужем за колченогим Кишо, так его брат Уакайо, того самого торговца рыбой, в лавке служил, вот он и поведал. Это все?» Мне совершенно не хотелось выслушивать птицелова до завтрашнего утра. «Нет, господин». Еще жена сказала, что за донесение об убийстве и Фукацу положена награда, что такой Будда, как вы, проследит, значит, чтобы награда... «С происшествием в хижине. Все?» Награда за донесение о Фукацу, имевшем черты преступления, действительно полагалась, а за ложное свидетельство совсем даже наоборот. Плети или ссылка, в зависимости от обстоятельств. О последнем жена решила глупому муженьку не напоминать. Впрочем, о наказании Кэтсу мог не беспокоиться. Видно, что не врет. «Все, господин, нижайше молю о прощении и напоминаю насчет, если преступная Фукацу имела место, награду ты получишь. Но сначала я должен во всем убедиться и провести дознание». «Да, господин, я понял, господин». Кэтсу был заметно разочарован. Он-то надеялся получить награду сразу по донесении. Ничего, подождет. «Отведешь меня к той хижине. Я хочу увидеть место убийства собственными глазами».